не только полотенцем меня отхлестала, но еще и на колени поставила на ночь для пущего вразумления. Но я еще раз убежал, и вновь неудачно. Однако мечта моя связать свою жизнь с морем осуществилась. Произошло это, конечно, много позже. Как дышит дерево? Отец мой кем только за свою жизнь не работал. Преподавал в ФЗУ, самодеятельный театр создавал, в нем играл и был мастер на все руки, и по дереву, и по камню, и по металлу. Сейчас в поселке Шишкино Читинской области остались следы памяти о нем. Шкафчики резные в домах висят, отцом сделанные. Кому-то он комод соорудил, кому-то печь сложил, кому-то камин. Заходишь в дом, а тебе бабульки показывают: «Яков Николаевич вот это сделал, вот это вот еще». И любимая поговорка у него и для мужиков, и для баб одна была ласковая: «У, моя, какая ты молодец!» Очень добрый был и открытый мужик. Если же получилось у него чуть-чуть не так, как он задумал, все, по-другому надо. И готовую печь, которую не один день складывал, до основания разберет, как бы его кто ни отговаривал. Кому-то это хорошо, лучше некуда, а он знает: «Нет, моя, печку-то переделать надо». И снова все с самого начала кладет, а то бывает, что и по третьему разу: «Нет, моя, тяга не та». И я чувствую, с годами во мне его гены так просыпаются. Ощущаю, как дышит дерево, как дышит камень. Строю. Очень люблю строить. Я бываю на его могиле в Забайкалье. Пока человек хранит в себе прошлое, он человек. А тот, кто выстрелил в прошлое из ружья, в свое ли прошлое или в прошлое своей страны, в того будущее выстрелит из пушки. Это общеизвестно. Таков закон природы. И забывать свои корни — самое великое преступление человека перед самим же собой. У меня хорошая корневая основа. Вот чем я счастлив. С такой основой можно было проходить через то, что выпало. Испытания и посылаются как раз по силе, которая тебе от природы дарована. Чем тяжелее испытание, значит, тем большей силой ты и наделен. Вот какую закономерность важно вовремя понять. Тогда и роптать будет не на что. Через какие испытания проходит Россия? По силе своей проходит. Ни одна бы страна такое не вынесла. И такого опыта, такого дара прозрения ни одна другая страна обрести просто не смогла бы, как наша. Ее судьба и сказывается на непростой судьбе каждого простого русского человека. Раз ты русский, значит, ты человек очень непростой судьбы. Ты идешь путем своей самой духовно сильной страны. Испытание посылается соответственное нашей силе во имя великих будущих прозрений. Все главные жизненные уроки, они нам даются уже с самого детства. Они в судьбах наших близких отпечатаны. Надо только научиться считывать их внимательно. Вот было их на свете три брата. Мой отец, Яков Николаевич, младший, дядя Саша, средний, а старший брат, дядя Архип, был огромного роста богатырь, двухметровый, мощный. Однажды он лошадей перегонял из одного поселка в другой, вел четырех лошадей по первой пороше, по слабому первому снегу. И стая волков тут напала. Хорошо, что был у него под рукой